Оттого и черно в глазах бывает часто, что едва ли не каждый день уносит из жизни, если не мастера, то уж точно талантливого мастерового. Когда я думаю о Свиридове, то вижу его не таким, каким несколько раз видел вблизи, и не таким, каким видел на множестве фотографий. Его лик предстает для меня запечатленным на портрете, что создан Юрием Селиверстовым. Этот портрет — лишь один из серии афортов и литографий, названный автором, пожалуй, единственно возможным именем — «Русская дума». Главный, хотя и незавершенный труд художника — свод портретов, являющих собой своего рода богатырскую симфонию в графике. Облики не просто писателей, философов или деятелей искусства, лики подвижников, пророков и страстотерпцев. Гоголь, Достоевский, Хомяков, Аксаков, Леонтьев, изгнанники и страдальцы-мудрецы, Булгаков, Флоренский, Бахтин, Лосев. И еще целая галерея портретов, на которых запечатлены творцы Русской думы. Последняя, самая высокая и оборвавшаяся на высшей ноте песнь художника Юрия Селиверстова. Вот и портрет Георгия Свиридова. Лицо мастера словно вырастает из зимней рощи, а может, из яблоневого сада, опушенного и овеянного метелью. Здесь облик человека и стихия снегового колдовства неразрывны. Хмурый, морозный взор. Однако в стеклах очков отражается то ли блеск солнечных лучей, пробившихся сквозь толщу зимних туч пелену снега, то ли свет крестьянских окон, и художник так искусно сумел осенить метелью лик своего героя, что этот свет становится и видится нам не отраженным, а внутренним, из духовной глуби создателя пушкинянской музыки идущим светом, глубинным огнем его метельного мотива. Снежная музыка России — судьба ее мастеров. И как же больно думать о том, что Юрий Селиверстов не продолжит и не завершит свою русскую думу. Вот ведь судьба русского таланта самой недюжинной силы — начать с иллюстрации к зарубежной литературе. Побыть в своей работе и шекспировским Гамлетом, и неистовым героем японца Акутагавы, и в 70-е годы, когда принадлежность к православию была далеко еще не в фаворе, найти себя в труде над графическим оформлением Нового Завета, первого после 1917 года издания Святой Книги в нашей стране. Пережить подлинное преображение, вернуться в лоно Русской Церкви и к себе самому, к Творцу Русской Думы, ощутить свое истинное предназначение, подойти к высочайшему уровню мастерства и умереть, едва дожив до 50 лет. Вот ведь судьба, метельная, метельная судьба. Мало за что на свете я так боюсь, как за жизнь мастеров сегодняшней России, особенно за тех, кто только-только пришел к своему зениту. Самая опасная точка творческого восхождения. И не потому, что трудно дышится на высоте, а слишком много охотников ныне развелось бить певчую птицу. Всегда колеблюсь в суеверном страхе, когда собираюсь сказать слово о художнике в расцвете сил. Не сглазить бы. Но как ни сильна, как ни страшна объявшая нашу землю смута, пушкинская русская метель сильнее ее. Ведь жизнь только потому и продолжается на земле, несмотря на все бедствия и лихолетия, что основа ее — гармония, а не хаос диссонансов. Сказано же было Велимиром Хлебниковым в разгаре первой смуты нашего века. «Русь, ты вся поцелуй на морозе!» И вот одна из последних встреч с Георгием Васильевичем. Год ждал ее, приглашал мастера на пушкинский праздник в Псков и в Михайловское. Но каждый раз он по телефону, огорченно извиняющимся голосом, говорил: «Не могу, не здоровье мучит». И ведь вправду, столько сил забрало у него проведение фестиваля музыки, состоявшегося в честь его 80-летия, и прошедшего по многим городам России. Тут и молодой вымотается. Но вдруг чудо. Приехал в Москву, звоню мастеру и слышу: «Приходите». И гостевание это в доме на Большой Грузинской под высоченными сталинских лет потолками заняло не час и не два, и вновь отозвалось в душе и в думах метелью. Когда Свиридов открыл мне дверь, по-домашнему одетый, в больших белых валенках, сердце мое поневоле сжалось. Сдает он, исхудал, поредело серебро волос. Но вот же диво! Чем долее шел разговор, тем больше мой собеседник виделся мне совсем иным, человеком, создавшим целую вселенную музыки, пронизанной метельным духом Руси. И когда я покидал его дом, во мне жило твердое убеждение, что силы русского человека, когда он одержим творчеством, поистине безмерны. Во мне жило ощущение, что встречался я не с изможденным, немощными пожилым человеком, а с богатырем русской духовности, исполненным этих небывалых сил, излучающим солнечный, метельный, мятежный, гармоничный свет. И автору этих страниц была подарена в тот вечер частица того животворящего и родного света, и как же вовремя, и как целебно пала она на мое сердце, изболевшееся от недавней потери самого дорогого мне человека, моего отца, псковского сельского учителя, почти ровесника Свиридова. И ощутил я ее как частицу отчего цвета. И теперь во мне живет не только преклонение перед Георгием Васильевичем, но и сыновняя ему благодарность. В свете тихий, из окна крестьянской избы, Есенинский. На юбилейном фестивале Свиридова исполнялась и поэма памяти Сергея Есенина, написанная композитором на стихи рязанского гения. И когда написанная? Автор Анны Снегиной и Москвы Кабацкой еще полузапретен, еще не признан властью. Энтузиасты, исследователи и издатели еще только начинают разбивать черную ледяную плотину на пути есенинской поэзии к народу. А Георгий Свиридов создает музыкальный памятник златовласому певцу России. И вот прошло 40 лет, переменивших в стране едва ли не все. И, наверное, в консерваторском зале 90-х годов многим людям, пережившим и разгул демократии, и штормы многих разрушительных сил, как-то непривычно и странно было слышать исполняемое большим хором Академии хорового искусства есенинские могучие глаголы времен гражданской войны: «Мать моя, Родина, я большевик». Что и говорить, многие современные авторы подобных песенных, стихотворных, других, в советское время написанных откровений, теперь открещиваются от них, делают вид, что нет, не писали, не состояли, не участвовали. Но Свиридов, создавший эту поэму во времена для нее неблагоприятные, Свиридов, в самые атеистические годы творивший православные хоралы и распевы, и ныне во многом благодаря ему проходят фестивали православной музыки, не отказался и от большевистских нот и слов. И мы слушаем оправленные в свиридовскую музыку драгоценные и горчайшие откровения, выдохнутые Есениным в 19-м. «Опустили огороды, хаты брошены, заливные луга не покошены. Где ж теперь, мужик, ты приют найдешь? Слушаем нашу сегодняшнюю боль, нашу нынешнюю метельную смуту». И еще. Мне вспоминается один из последних дней осеннего кровавого противостояния в Москве 1993 года. Дом Советов, Белый дом, уже в осаде, на Красной Пресне, бесконечные митинги и непрестанный, зверский их разгон. У зоопарка только что произошло столкновение народа со стражами демократии. В серо-грязных лужах расплываются багровые пятна. Вопли, визги, рев, крик, вой сирен, мат. По брусчатке громыхают БТР. В подземный переход, бряцаясь, креща по ступенькам щитами, вбегают спецназовцы, а через несколько минут туда же врывается людской поток с имперскими и красными флагами. Вдобавок холодина, снег с дождем, грязь, пронизывающий ветер, безумие во всем. А в углу подземного перехода, у стены, стоит худенький мальчик и на флейте выводит свиридовскую метель. Он такой тоненький, с таким светлым, нежным лицом, честно говоря, я не уверен, что то был мальчик, а не девочка. В вязаной шапочке с помпоном и в вязаных же ритузах юный музыкант, перебирая хрупкими пальцами по клапанам своей дудочки, извлекал из нее пронзительно сказочные звуки. Посреди осатанения, крови, грязи, жестокости, словно бы волшебный цветок вырастал, лилась мелодия русской красоты и любви, серебряно-чистая, певучая ворожба природной гармонии. Но никого не остановил этот мальчик. И все-таки он играл. И все-таки, по крайней мере для меня, те дни горчайшей и страшной народной трагедии не только в кроваво-траурный цвет поражения окрашены, ибо над безумием и насилием, над хаосом бесовщины звучала и торжествовала свиридовская метель, мелодия русского света, музыка русской думы, пушкинская метель.